День десятый. Страдания святых мучеников Лаврентия архидиакона, Сикста, папы и прочих с ними. Святой папа римский Сикст был схвачен вместе со своим клиром и заключен в народную тюрьму правителем римским Валерианом, в то время, когда царь Декий с торжеством возвращался в Рим после победы над персами. Святой Сикст родился в греческом городе Афинах. Сначала он был философом, а потом стал учеником Христовым. Когда он пришел в Рим, то оказался, как человек мудрый и благочестивый, весьма полезным членом Церкви Христовой. Здесь в течение более или менее продолжительного времени он проходил различные иерархические степени. Убиение за исповедание Христова святого папы Стефана, на его место, как на верную смерть, был возведен святой Сикст. В то время не было папы, которого бы миновала чаша страданий. Когда святой папа Сикст вместе с клириками и другими христианами находился в темнице в Риме, за Христа мучили двух персидских князей – Авдона и Синисса. Их, как пленников, Деки привел с собой в Акову. После их мученической кончины царь Декий и Валериан приказали привести к ним ночью святого папу Сикста в храм, известный под именем Келлюды. Когда посланные пришли за папой в темницу, он сказал христианам, разделявшим с ним узы: «Братья и пресные мои, не бойтесь временных мук, помня те великие мучения, какие для получения венца вечной жизни претерпели до нас святые. Сам Христос пострадал ради нашего спасения, оставляя нам пример для подражания». Сравни 1 Петра, глава 2, стих 21. «Не бойтесь пострадать за Христа, чтобы вместе с Ним воцариться». Вместе с папой были взяты два диакона – Фелициссим и Агапит. Они были поставлены перед Декием и Валерианом. «Знаешь ли ты, – обратился Декий к папе, – по какой причине ты взят и представлен пред нами?» «Мне это очень хорошо известно», – отвечал папа. «Если знаешь, – сказал царь, – то поступай так, как поступают другие на твоем месте. Этим ты сохранишь жизнь себе и увеличишь число твоих клириков». «Действительно», – подтвердил папа, – «я постоянно забочусь об увеличении клира». «Тогда принеси жертву богам и получишь начальство над всеми жрецами», – предложил царь. Святой Сикст возразил на это: «Я всегда приношу чистую и непорочную жертву всесильному Богу Отцу, Сыну Его, Господу нашему Иисусу Христу и Духу Святому». «Мы щадим твою старость», – продолжал увещевать папу царь, – «пожалей ты себя самого и клир твой, чтобы избавить его от смерти». «До сих пор», – отвечал святой Сикст, – «я заботился и сейчас забочусь как о себе, так и о клире моем, чтобы вместе с собою всех исхитить и избавить от вечной смерти». «Ведите его, — приказал Декий воинам, — в храм Марса. Пусть принесет там жертву. Если он не сделает этого, то заключите его в особую темницу, Мамертинову». Святого папу вместе с диаконами привели в храм Марса и стали убеждать принести жертву. Он же сказал на это воинам: «О, ослепленные дьяволом и всякого сожаления достойные люди, зачем поклоняетесь немым и глухим идолам, которые не могут оказать помощи ни себе, ни другим? Послушайте меня, дети мои, покайтесь, чем избавите души свои от вечных мук». Но они, исполняя приказание царя, отвели папу и диаконов в Мамертинову темницу. Святой архидиакон Лаврентий, увидев, что папу ведут в тюрьму, воскликнул, обращаясь к нему: «Куда идешь, отец мой, без сына своего?» Куда, святый архиерей, спешишь без своего архидиакона? Ты никогда не совершала без моего сослужения безкровной жертвы. Чем же я теперь прогневал твое милосердие? Разве я уже не достоин того, чтобы находиться с тобою вместе? Разве ты не знаешь меня, как всегда покорного тебе служителя? И если я участвовал с тобою в принесении божественных тайн, то почему не участвую вместе с тобой и в пролитии своей крови за Христа? Возьми же, отец мой, сына своего с собою, не оставляй, учитель, ученика твоего, принеси меня в жертву Богу, как Авраам, сына своего Исаака. Бытие, глава 22. И как верховный апостол Петр, первого архидиакона Стефана. Деяния, глава 6-7. И после того уже, как увидишь меня, приявшим мученический венец, сам приступай к нему. Святый Сикст отвечал ему: «Я не покидаю тебя, сын мой, но сохраняю для больших мучений. Тебе предстоят за веру Христову большие подвиги. Я уже стар, и поэтому выхожу на более легкую борьбу. Тебе же должно обнаружить над мучителем более славную победу и торжество. Не плачь, знай, что спустя 3 дня после моей смерти ты, левит, пойдешь за своим священником. Тебе не нужно моего присутствия для твоей поддержки. Илия оставил Елисея, но не лишил его чудодейственной силы». 4 Царств, глава 2. «Иди, воспользуйся этим временем, раздай по собственному усмотрению церковные сокровища нищим и нуждающимся». Святой Лаврентий повиновался. Взяв все церковные сокровища, не исключая и утвари, он ходил по городу, разыскивая скрывающихся клириков и убогих христиан, и помогал им по мере их нужды. Так он пришел на городу Хилион, где нашел жилище одной вдовы, со дня смерти мужа которой прошло уже 32 года. Эта вдова по имени Кириакия укрывала у себя многих христиан вместе с их пресвитерами и клириками. Святой Лаврентий принес сюда ночью серебра, одежд и других необходимых предметов и стал умывать ноги как священнослужителям, так и остальным христианам. Вдова же Кириакия, поклонившись ему в ноги, сказала: «Умоляю тебя, раб Христов, возложи руки твои на мою голову, которая у меня страшно болит». Святой Лаврентий отдал ей полотенце, которым вытирал ноги, и возложил на голову ее руки, сотворив крестное знамение, и сказал: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, будь здрава». И тотчас вдова избавилась от своей болезни. В ту же ночь святой Лаврентий пошел в местность города, известную под именем Канарейской. И тут в доме одного христианина по имени Наркиса встретил много христиан. Он умыл ноги и им, уделив от церковных сокровищ на их нужды. Здесь находился один слепой христианин. Он с плачем обратился ко святому: «Положи твои руки на мои глаза, чтобы мне видеть твое лицо». Святой Лаврентий сказал: «Господь наш Иисус Христос, отверзший очи слепому, да просветит тебя». С этими словами он сотворил крестное знамение на очах слепого. Последний тотчас прозрел и возрадовался, видя лице святого Лаврентия. По выходе отсюда святый узнал, что в Непотиановых пещерах скрывается множество христиан. Он направился туда, захватив с собой серебра на их нужды. Здесь он нашел до 73 христиан, считая женщин и мужчин. Тут присутствовал и святый пресвитер Иустин. Умыв ноги христианам и раздав последние деньги, святой Лаврентий удалился. Услышав, что святого папу Сикста вместе с 2 диаконами повели на суд в храм Тиллюды, святой Лаврентий поспешил туда, желая увидеть, что там будет. Когда папа появился на судилище перед Декием и Валерианом, то царь сказал ему: «Жалея старость твою, мы желаем тебе добра. Послушай нас и принеси богам жертву». «Пожалейте лучше себя», — отвечал святый Сикст, «и не хулите Бога Небесного. Раскайтесь в пролитии крови святых, чтобы окончательно не погибнуть». От этих слов Деки пришел в сильнейший гнев и сказал Валериану: «Если его не уничтожить из числа живущих, то никто не будет повиноваться властям и слушаться их». «Предать его смерти», — отвечал Валериан. Тогда диаконы воскликнули, обращаясь к мучителям: «О, если бы вы, недостойные, послушали увещание нашего отца, этим вы избегли бы ожидающих вас вечных мук». «Долго ли будут, — сказал Валериан, — они жить и угрожать нам муками? Ведите их в храм Марса, пусть принесут жертву. Если же они не исполнят этого, то отсеките им головы». Храм Марса находился за городской стеной, пред Апиевыми воротами. Когда святых привели сюда, святый Сикст произнес, глядя на храм: «Да сокрушит тебя Христос, сын Бога Живаго!» Не успели присутствующие при этом христиане сказать «Аминь», как началось землетрясение. Часть храма обрушилась, и находившийся в нем идол разбился. Святый же Лаврентий воскликнул святому папе: «Не оставляй меня, отец мой! Я уже раздал порученные мне тобой сокровища». Воины, услыхав о сокровище, схватили святого Лаврентия и не отпускали его, а святого папу вместе с диаконами предали смерти на пригорке перед храмом, оставив тела их непогребенными. Когда наступила ночь, пришли пресвитеры с диаконами и остальными христианами и взяли честные тела. Папу положили в гробнице, находившейся в усыпальнице Каллиста, а диакона в усыпальнице Претекстата. Мученическую кончину за Христа святый папа Сикст и диаконы его Фелицисим и Агапит потерпели в шестой день месяца августа. По убиении святого Сикста воины повели святого Лаврентия к царю и сказали ему: «Мы схватили архидиакона Сикста. Он получил от епископа сокровище и где-то спрятал его». Услышав о сокровище, царь очень обрадовался и, призвав к себе святого Лаврентия, сказал ему: «Где сокровище церковное, которое ты спрятал?» Святой Лаврентий ничего не отвечал на это. Тогда Деки передал его епарху Валериану со словами: «Разведай у него о церковных сокровищах и заставь его поклониться богам. Если же он не откроет сокровищ и не поклонится богам, то пусть погибнет в мучениях». Валериан, взяв святого Лаврентия, отдал его для заключения в темницу военачальнику Ипполиту, бывшему в то время и смотрителем тюрьмы. Ипполит затворил святого Лаврентия в темнице, где уже находились и другие узники. Среди них был один грек по имени Луцилий. Он содержался в тюрьме очень долгое время и от постоянного плача сделался слепым. «Верую, — сказал ему святой Лаврентий, — в Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, и крестись, Он возвратит тебе зрение». «И я уже давно имею желание креститься во имя Христова, — отвечал слепый. — Веруешь ли от всего сердца? — спросил святой Лаврентий. Слепой с плачем отвечал: «Я верую в Господа Иисуса Христа, отрицаюсь от суетных идолов и презираю их». Ипполит терпеливо выслушал разговор святого Лаврентия со слепцом, желая убедиться, отверзутся ли действительно очи слепому и как совершится это чудесное событие. Святой же Лаврентий, огласив Луцилия и благословив воду, крестил его. И тотчас отверзлись очи слепого, и он воскликнул громким голосом: «Благословен Господь Иисус Христос, вечный Бог, даровавший мне зрение». Услышали об этом чуде и другие слепцы и стали приходить к темнице, к святому Лаврентию. А он, возлагая на их глаза руку с крестным знамением и призывая имя Христово, возвращал им зрение. Все это возбуждало в Ипполите невольное удивление. Спустя некоторое время он сказал святому: «Покажи мне церковные сокровища». «И если ты уверуешь, — отвечал святой Лаврентий, — во всесильного Бога Отца и в Сына Его, Господа Иисуса Христа, то тебе откроется сокровище и дастся жизнь вечная. И если на самом деле исполнится то, что ты говоришь, то я исполню все, что ты велишь», — сказал Ипполит. «Послушай меня, — продолжал святой Лаврентий, — и поскорее исполни то, что тебе посоветую. Отрекись от глухих и немых идолов и крестись». Ипполит согласился и увел святого Лаврентия из тюрьмы к себе домой. Дав Ипполиту наставление относительно святой веры и огласив его, святой Лаврентий совершил над ним святое крещение. «Я видел, — сказал Ипполит, — по крещению, безгрешные души великой радости. Это и были те именно сокровища, о которых предсказывал ему святой Лаврентий, что они будут открыты для него. Во время крещения Господь в дивном видении показал ему небесное блаженство. «Заклинаю тебя, — обратился потом Ипполит с просьбой к святому Лаврентию, Господом Иисусом Христом, крести весь мой дом». И святой Лаврентий крестил в доме Ипполита 19 человек мужского и женского пола. В это время Ипполиту передали приказание, чтобы он вел святого Лаврентия к Валериану. Ипполит передал об этом святому Лаврентию, и тот сказал: «Пойдем, как мне, так и тебе готовится мученический венец». Когда они оба появились перед Валерианом, последний сказал святому Лаврентию: «Оставь свое упорство и покажи нам сокровища, которыми, как говорят, ты и владеешь. Дай мне время, на 2 или на 3 дня, и я открою тебе сокровища», — предложил ему святой Лаврентий. «И я веряю тебе его на 3 дня», — обратился Валериан к Ипполиту и отпустил святого Лаврентия. Святый же Лаврентий за эти 3 дня собрал в дом Ипполита множество нищих, вдовиц и сир, слепых, хромых и больных. Когда же пришли 3 дня, он привел всех их к Деке и Валериану, которые находились в Салюстиевой палате. «Вот в них», — обратился святой Лаврентий к Деке и Валериану, «которых вы сейчас видите, как в сосудах заключены вечные сокровища. И кто влагает свое имение в эти сосуды, тот с избытком снова получает его в Царствии Небесном». Престыженные этим поступком святого Лаврентия, Деки и Валериан весьма разгневались, но уже более не расспрашивали его о сокровищах, а стали принуждать к идолопоклонству. «Чего ты строишь козни?» — сказал Валериан. «Принеси богам жертву и брось свои волхования, на которые надеешься». «Зачем вы позволяете дьяволу научать вас принуждать христиан к поклонению бесам?» — спросил святой Лаврентий. «Посудите сами, справедливо ли поклоняться сделанному человеком идолу с живущим в нем бесом, забывая Бога Небесного, Создателя всего видимого и невидимого». Придя в ярость, царь приказал, обнаживши святого, простереть его на земле и бить скорпионами. Скорпионом называлось орудие для пыток. Это тонкая железная палка с острыми зубцами. Святого мученика били так жестоко, что его кровью обогрелась земля. Сам же Декий в это время говорил: «Не хули богов, не хули!» Святый же Лаврентий, перенося удары, отвечал: «Я благодарю Бога моего, что он удостоил меня сделаться участником в тех страданиях, какие претерпели рабы его, святые мученики. Ты же нечестивый, ослеплен безумием и яростью своей». Тогда Декий приказал прекратить мучения и поднял с земли святого Лаврентия. Затем он велел принести и поставить перед ним железный одр, доски, оловянные прутья и другие орудия для мучений. Указывая на все это, он говорил: «Все послужит для твоих мучений, если ты не принесешь богам жертвы». «Я давно желал, как пиршество, подобных мучений», — отвечал святой Лаврентий. «Они для вас мучения, а для нас слава». «Если эти мучения, — издевался Дыкий, — для тебя составляют пиршество и славу, то скажи нам, где скрываются и другие, подобные те христиане? Их бы привести сюда, пусть пиршествуют вместе с тобою». «Вы нечестивцы», — отвечал святой Лаврентий, — «недостойны того, чтобы видеть тех, имена которых написаны на небесах». После этого царь приказал вести связанного мученика в Тивериев дворец, куда направлялся и сам. Придя сюда, он сел в в храме Дия и приказал привести к себе святого Лаврентия. «Скажи нам, — сказал он, — где скрываются нечестивые христиане, чтобы мы имели возможность очистить от них город? Сам же ты поклонись богам и не надейся на сокровища, которые утаиваешь». «И я не открою тебе рабов Христовых, — отвечал святый. На сокровища же я не напрасно уповаю, они мне хорошо известны». «Не думаешь ли избавиться от мук золотом или серебром?» — спросил царь. «Я раб Христов», — отвечал мученик, — «и на него возлагаю всю мою надежду. Мне известны и те небесные сокровища, которые уготовило мне и всем рабам своим Христос, Бог мой». Разгневанный царь велел бить святого палицами, обжигая ему бока раскаленными железными досками. Во время этих мук святой Лаврентий молился Богу: «Господи Иисусе Христе, Боже, от Бога, помилуй меня, раба Твоего, на меня клеветали, но я не отрекся от Тебя, меня спрашивали, и я исповедовал Твое Пресвятое имя». Потом Дикий приказал бить мученика оловянными прутьями, и святой Лаврентий воскликнул при этом: «Господи Иисусе Христе, прими дух мой». Тогда с неба ему раздался голос: «Еще многие страдания тебе предстоит претерпеть». Этот голос слышали все. Деки же, придя в неистовство, громко закричал: «Мужеримские народные собрания, вы слышите голос бесов, утешающих этого волхва и святотатца, который не почитает богов наших, не слушает меня, царя, и не боится мук». И затем он приказал опять протянуть святого Лаврентия и снова бить его скорпионами. Но святый мученик смеялся над муками, посрамляя Деки, и молился, говоря: «Благословен ты, Господи Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благодарю тебя за то, что ты оказываешь нам, недостойным, свою милость, но даруй мне и благодать твою, чтобы присутствующие здесь и смотрящие на меня познали, что ты утешитель рабов своих». Во время этой молитвы один из воинов, присутствовавших при мучениях, по имени Роман, уверовал во Христа и воскликнул громким голосом: «Святый Лаврентий, я вижу пресветлого юношу, который стоит около тебя и отирает язвы и все тело твое. Заклинаю тебя Господом Христом, пославшим тебе своего ангела, не покидай меня». Деки сказал Валериану: «Мы побеждены этим волхвом». И, приказав отвязать мученика от дыбы, он отдал его Ипполиту в тюрьму. А воин Роман принес полный водонос с водой ко святому Лаврентию, упал к его ногам со слезами, умоляя, чтобы он крестил его. Когда он был крещен, неожиданно пришли другие воины, взяли его и отвели к царю. Он же, прежде чем даже начали спрашивать, восклицал: «Я христианин». Царь тотчас же приказал обезглавить его. Тогда Романа отвели за город, через Саларийские ворота, и отсекли ему голову. Это было в 9-й день августа месяца. Тело его, вышеупомянутый пресвитер Иустин, взял ночью и с честью предал погребению. В ту же ночь Деки и Валериан, находясь в Олимпиадских банях, недалеко от дворца Салюстия, приказали приготовить судилище для представления святого Лаврентия на последнее испытание. Вместе с этим они велели приготовить и все орудия для мучения. Узнав об этом, Ипполит начал плакать. Святой же Лаврентий, утешая, говорил ему: «Не плачь обо мне, лучше радуйся, так как я иду получить славный мученический венец. Почему я не могу закричать при тебе: я христианин, чтобы умереть вместе с тобой?» — спросил Ипполит. «Затаи ныне, — сказал святой Лаврентий, — свое исповедование в сердце. Спустя немного времени я позову тебя, ты услышишь и придешь ко мне». Когда царь вместе с Валерианом сел на судилище, к нему привели святого мученика Лаврентия. «Оставь свое волшебство, — сказал ему Деки, — и открой нам, какого ты рода». «Я родился, — отвечал святый, — в Испании. Воспитание получил в Риме. и с самых пеленок христианин. С детских лет я уже был научен закону Божию. «Это ли ты, — спросил царь, — называешь законом Божиим, чтобы не почитать богов и не бояться мук?» «Закон, которому я научен, — отвечал святый, — открыл мне и заставляет почитать Бога моего, Господа Иисуса Христа. Укрепляемый Его именем, я действительно не боюсь мук, которыми ты мне угрожаешь. Принеси жертву богам, — сказал царь. Если же не сделаешь этого, то тебя будут мучить всю ночь. Святой Лаврентий сказал на это: «Моя ночь не темна, но вся сияет светом». Учитель приказал бить камнем святого Лаврентия в уста. Святый же мученик еще более укреплялся духом, посрамляя царя и благодарил Бога. «Принесите железный одр, — сказал Деки, — пусть возляжет на нем в эту ночь гордый Лаврентий». И принесли одр, представлявший собой железную решетку. Его поставили перед Деким и Валерианом, а потом положили на него обнаженного святого мученика, подложили под одр горячие угли, и при этом слуги прижимали сверху святого Лаврентия железными рогатинами, поджигая его, точно это было съедобное мясо. «Принеси жертву богам, — сказал царь, — я себя самого, — отвечал мученик, — принес с сокрушенным духом жертву моему Богу, как благовонное курение». В это время слуги еще более разводили огонь, все сильнее накаливая одр. «Знай, нечестивый, — обратился мученик к царю, — что эти горячие уголья готовят мне прохладу, а тебе вечные муки. Знает Господь мой, что я, оклеветанный за исповедание Его святого имени, не отвергся от Него, но спрошенный сказал, что я христианин, и теперь, находясь на огне, высылаю Ему свою благодарность». «Где тот огонь, которым ты нам угрожаешь? — спросил Валериан. «О, безумный ослепленный! — отвечал святый. — Знаете, что эти угли, на которых вы меня жжете, душе моей служат прохладою, а вашим душам уготовляют неугасимый огонь». Все присутствующие удивлялись жестокости царя, который приказал испечь живого человека. Святый же Лаврентий говорил с просветленным лицом: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты укрепил меня». И, подняв глаза на Декия и Валериана, сказал: «Вот, окаянные, вы уже испекли одну сторону тела моего, поверните его на другую и ешьте испеченное». Потом сказал, славя Бога: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сподобил меня войти во врата твои». С этими словами он испустил дух. Декий и Валериан, увидев, что мученик скончался, со стыдом ушли, оставив тело на одре. Ипполит же похитил до восхождения солнечного честное и многострадальное тело святого мученика. Объявив его плащаницу с ароматами, он дал знать святому пресвитеру Иустину. Последний тотчас пришел к Ипполиту, и оба отнесли тело к вышеупомянутой вдове Кириакии. Здесь оно оставалось до вечера, и весь этот день они постились, проливая слезы. Поздним вечером, при многочисленном стечении христиан, со слезами отнесли тело в пещеру, находившуюся на земле, принадлежавшей вдове. Совершив здесь всеночное моление, с честью похоронили мученика. Святый пресвитер Иустин совершил божественную литургию, и все приобщились при чистых тайн тела и крови Христова. Святый мученик Лаврентий окончил свою страдальческую жизнь в 10-й день августа месяца. Святый же Ипполит потерпел страдания вместе с другими на 3-й день после святого Лаврентия, о чем на своем месте будет сказано пространнее. Да будет за все это слава Богу нашему, во святой Троице славимому ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Канда, глаз второй. Огнем божественным распалив сердце твое, огонь страстей до конца испепелил еси, страдальцев утверждения, богоносе мученичи Лаврентия, и в страданиях вопиял еси верно, ничтожами разлучит в любви Христовой. В тот же день представление блаженного Лаврентия Христа ради юродивого Калужского в 1515 году. Примечание. Имя Сикста, по другим Ксиста, производят от выглаженный, выполированный, или копье, другие производят от латинского твердостоящий, твердопоставленный. Дейки, император. 249-251 годов. Папа Стефан. Память его 2 августа. Святые Авдон и Синис. Память их 30 июля. Обязанности архидиакона состояли в описываемое время не только в служении церковном, но и в заведовании имуществом церковным, в пособии бедным, в устроении бесприютных. Папа Сикст и диаконы были убиты в 258 году. Самые древнейшие свидетельства о мученической кончине святого Сикста и о почитании его как мученика находятся у святого Киприана в письме к Сукцессу, 80 или 82. Святой Киприан пострадал через 5,5 недель после Сикста, 14 сентября. Святой Сикст был епископом римским 11 месяцев слишком или неполный год. Мощи святого папы Сикста II находятся в церкви его имени в Риме. Мощи мучеников Фелицисима и Агапита в Риме же, в церкви Богоматери Милостивой. Святой Лаврентий скончался в 258 году. Место его погребения было на восточной стороне Рима, в версте от города, на Тибуртинской дороге. На этом месте, по свидетельству Анастасия, библиотекарем, святому был построен императором Константином Великим великолепный храм. Мощи, или вернее часть мощей святого Лаврентия, были положены в церкви его имени в Царьграде при Феодосии-младшем 27 сентября. В настоящее время мощи святого Лаврентия находятся в Риме, в загородной церкви, во имя его по Тибуртинской дороге, а глава в домовой церкви его имени Ризничего Кверинальского дворца.